Ориген, например, о некоторых христианах-хилиастах писал, что они, хотя и веруют во Христа, но понимают Божественное Писание по-иудейски. Примечание Ориген о началах. Каждая христианская церковь во все времена полагала, что, чтобы быть подлинным христианином, нужно верить так и в того Христа, как это принято в данной церкви. Ортодоксы уверяли, что Сын Бога был послан на землю исключительно для спасения стада Израилева. О «своем» в кавычках «машиахе» так думали и иудеохристиане, вероятно, и иерусалимские апостолы, Петр и прочие. Но спрашивается, что национального содержалось в евангельских притчах и заповедях Иисуса Христа, которые он произносил за несколько лет до распятия? Что специфически иудейского несла в себе Нагорная проповедь? Обращаясь к еврейскому народу, находясь в самой глубине народа, Иисус пользовался понятными здесь образами и апеллировал к почитаемым здесь ценностям и, тем не менее, исказанных им простых слов, сохранившихся в канонических и апокрифических Евангелиях, явственно следует, что с самого начала проповедь Иисуса носила вселенский, наднациональный характер. Так происходило во все времена и до Иисуса, ибо Осирис, Зороастр, Орфей, Будда также адресовывали свое учение не какому-то одному народу, но обращались ко всему человечеству. Более того, в сокровенных понятиях их учения вещали даже не о единстве человеческом, но о беспредельности мироздания и единстве вселенском. Насколько жалкой и тщедушной рядом с этой идеей выглядит любая доктрина о национальной избранности. Кажется несомненным, что вселенским было и учение Моисея, те самые разбитые скрижали. Но после многовекового творчества яхвистских переписчиков аргументированно говорить по этому поводу просто невозможно. Четвертое. Ветхий Завет «для себя», в кавычках, и «на экспорт», в кавычках. Сегодня существует немалое количество работ, в которых утверждается, что в первом веке до нашей эры, первом веке нашей эры, синагоги, диаспоры, то есть образовательное заведение за пределами Иудеи, предназначались не столько для евреев, сколько для обучения неевреев Моисееву закону. Как нам представляется, в этих синагогах преобладали не прозелиты, примечание, не евреи, обращенные в иудаизм, которых было весьма мало, а квази-прозелиты, так сказать, полуевреи. Это были сочувствующие, принявшие только философско-религиозную сторону ветхозаветного писания, адаптированные греческим переводом септуагинты, но не принявшие обрезание, расторжение с неевреями браков, разрыва прочих родственных связей, в том числе разрыва со своими детьми. Примечание: с точки зрения еврейского законодательства, прозелиты рассматривались как новорожденные, поэтому их жизнь, как язычников, легального значения не имела. Например, дети, зачатые до обращения в иудаизм с точки зрения еврейского закона, родственниками прозелиту не являлись, и поэтому не могли наследовать его имущество. Левинское. Деяния апостолов на фоне еврейской диаспоры. И многого другого. Примечание. Например, женщины-прозелитки не могли выходить замуж за священников, когенов, равно как и дочери прозелитов, даже до десятого поколения. Именно квазипрозелиты, то есть полуевреи, составляли наибольшую часть обращенного в иудаизм языческого населения. Строго говоря, ими должны были считаться все новообращенные женщины-нееврейки. Если жена Авраама, Агарь, не смогла стать «еврейкой», в кавычках, то что уж говорить о прочих инородных женщинах. В науке распространены два противоположных мнения по поводу того, занимались ли фарисеи в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры массовым обращением язычников в иудаизм. Примечание. Об истории изучения данной проблемы и существующих в науке точках зрения смотри Левинское «Деяния апостолов» на фоне еврейской диаспоры. Те ученые, кто хорошо был знаком с сутью иудейства, резонно заявляли, что массовое обращение в иудаизм противоречит доктрине «избранности» в кавычках еврейского народа, что по большому счету иудеям невозможно быть, не будучи евреем. Евреем же нельзя стать, потому что им можно только родиться. Например, полностью обращенные в иудаизм, так называемые прозелиты, так и не допускались к пению гимна молитвы о даровании нам, то есть евреям, обетования. Ибо он, согласно Торе, Библии, даровано Иеговой народу, избранному по крови, а не по вере. Другими словами, не еврей, а реген. О началах прозелит мог разделять идеалы иудаизма, радоваться за богоизбранный народ, об обещанном этому народу обетовании, надеяться на то, что и его самого за приверженность иудаизму Бог не оставит без награды, но тем не менее, при всем при этом, такой иудействующий в глазах еврейских ортодоксов продолжал оставаться по крови не евреем, и народцам, гоим. Аналогичным образом, постведические брамины не считали иностранцев индуистами, потому что недостаточно поклоняться индуистским богам, но индусам нужно родиться. Похожее отношение к инородцам было и в Древнем Египте. Факт остается фактом. В Древнем мире боги и религии имели ярко выраженную национальную окраску. И напротив, Зороастр, Будда, Христос своим вселенским учением разрушали национальные, кастовые, доктринальные и прочие перегородки, разделяющие человечество на противостоящие группы, стремились объединить многонациональное человечество на общих принципах добра и справедливости. По прошествии времен чувство обособленности и вражды между народами и религиями в той или иной мере опять брали свое, пока очередной спаситель-мученик не приносил новое провозвестие.